И вновь гордыня и падение. Сошествие в ад. Возможно, мы еще глубже постигнем связь непомерной гордости, особенно интеллектуальной, технологии и падения, падения с высот, обрушения в хаос и смятение, стремительного низвержения в бездну, растворения в смерти, если вспомним греческий миф о Дедале, искусном архитекторе и его сыне Икаре. По воле царя Миноса, правителя Крита, их заточили в лабиринте, создателем которого был именно Дедал. Придумав, как спастись, он при помощи воска и перьев сделал крылья себе и Икару и предупредил сына, что полет будет опасным и что нельзя подниматься слишком высоко. Но Икар пропустил слова отца мимо ушей, и когда они воспарили над Критом, в восторге взлетая все выше, все ближе к солнцу и к своей судьбе. Солнечный жар расплавил воск, скрепляющий крылья, и Икар упал в море и утонул. Многих влечет соблазн решить все проблемы при помощи техники и тем самым возвыситься в мире. Но из-за нашего высокомерия и неосмотрительного восхваления технологий эти решения могут стать еще более серьезной проблемой. Предупреждение инженерам. Не думайте летать так высоко, чтобы сам Бог счел, что пришла пора вмешаться. Библия неоднократно повторяет: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Книга притчей Соломоновых, глава 16, стих 18. В ней также подробно описана неизбежная связь высокомерия и склонности к применению силы. Во всесторонних поэтических изображениях причинно-следственной связи люциферианского духа с расцветом и падением Вавилона отражены многие аспекты этого обреченного союза. Еще Исаия возглашает: «Как упал ты с неба», книга Исход, глава 14, стих 12. Вот что сказал о таких падениях библеист 18 века Джон Гилл. «Это не следует понимать как падение сатаны и ангелов-отступников из первозданного состояния, когда они были низвержены с небес в ад, хотя аллюзия возможна. Эти слова — продолжение речи мертвых, обращенные к царю Вавилона. Они поражены, им кажется почти невероятным, что тот, кто казался столь нерушимо утвержденным на престоле своего царства, своего неба, будет низложен или падет. Так сокрушение римских императоров-язычников обозначено низвержением дракона и его ангелов с небес. Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис, глава 12, стих 7. Так папский Рим или римский антихрист падет со своих небес внешнего великолепия и счастья, чести и власти, которыми обладает сейчас. О, Деница, сын Зари! Это указание на Венеру, утреннюю звезду, возвещающую рассвет и приближение дня. Под этим подразумевается не сатана, который в Писании ни разу не назван ни Деницей, ни Люцифером, хотя он некогда был ангелом света и иногда принимает их облик, а добрые ангелы называются утренними звездами. Книга Иова, глава 38, стих 7. Верно, когда-то и он, и его ангелы были такими. Однако здесь подразумевается царь Вавилона, затмевающий всех земных царей своей славой и величием, что и выражено этими именами. Возможно, так называл себя он сам, или же так его славили царедворцы. Насильственная гибель — слишком частый и предсказуемый конец тирана. Однако он совершенно естественен. Это окончательное для личности последствие краха государства, представляющее собой Вавилонскую башню. Это настолько фундаментально и верно, что, по-видимому, справедливо даже для шимпанзе, наших ближайших родичей. Для них характерно подобие настоящего патриархата, хотя самки могут обладать могущественной властью. Во всех группах шимпанзе самец является абсолютным главой. В книге «Политика у шимпанзе» влиятельный голландский приматолог Франс де Вааль пишет о том, как предводители, сохраняющие власть при помощи агрессии и запугивания, неизбежно сталкиваются с опасными вызовами со стороны подчиненных, которые начинают возмущаться их тактикой. В качестве примера он рассказывает о событиях, произошедших в зоопарке Брюггерса в нидерландском Арнеме. Это история о низвержении доминирующего самца, какое-то время бывшего вожаком группы. Лёйд пробыл альфа-самцом лишь 10 недель. Союз Еруна и Ники вернулся кровавой местью, которую два союзника осуществили однажды ночью, серьезно ранив Лёйта. Два агрессора не только откусили ему пальцы на руках и ногах, нанеся глубокие раны по всему телу, но и оторвали Лёйту яички, которые были найдены потом на полу клетки. Лёйт умер на операционном столе. Он же указывал на то, что самцов, утративших свое положение, кастрируют или изгоняют. Деваль отмечает, что предводители шимпанзе, которые полагаются на стратегии взаимовыгодного обмена, правят дольше, стабильнее и более мирно, а в другой книге утверждает, что способность людей к эмпатии и сотрудничеству могла развиться из кооперативных тенденций наших предков-приматов — шимпанзе и бонобо. Это примечательный биологический факт, учитывая, насколько сейчас распространены убеждения в том, что даже человеческий социум на всех уровнях лучше всего понимать как проявление одной лишь социальной обусловленности, а также воли и способности использовать принуждение и власть. Размышления о страшной судьбе диктаторов у шимпанзе вполне могли бы заставить задуматься тех, кто говорит о желательности и полезности власти как объединяющей силы. Но если это вас не убедит, есть показательные примеры некогда могущественных правителей, таких как Бенито Муссолини и Николая Чуашеску. На исход Второй мировой войны в Европе Муссолини и его любовница Клара Петаччи бежали из Милана к швейцарской границе. Они были схвачены в деревне Джулина ди Медзегра на севере Италии 27 апреля 1945 года и расстреляны итальянскими партизанами на следующий день, за два дня до самоубийства Адольфа Гитлера в Берлине. Их тела были возвращены в Милан и оставлены на Пьяцца Лоретто, пригородной площади, где их осквернила разгневанная толпа, и обоих подвесили вниз головой на металлической балке над автозаправкой. Похожая судьба постигла Николая Чаушеску, коммунистического диктатора Румынии. Он правил почти четверть века, усиливая репрессии. Его политика жесткой экономии привела к повсеместному голоду и дефициту. Он подавлял инакомыслие, заключая в тюрьмы или убивая тысячи своих оппонентов. В декабре 1989 года в Тимишоаре вспыхнули протесты, быстро охватившие всю Румынию. Чаушеску, вынужденный бежать из столицы Бухареста, был пойман через несколько дней, предан суду спешно созванного военного трибунала и признан виновным в геноциде и других преступлениях против человечества. Он и его жена Елена были казнены на военной базе за пределами Бухареста в Рождество. Казнь транслировалась в прямом эфире по телевидению. Ее смотрели миллионы людей по всему миру. Мораль таких историй. Падение с высот тоталитарной власти, вероятно, столь же абсолютно предрешено, как и будущий крах несостоявшихся государств, заложенный уже в изначальных предпосылках их возникновения. Более того, крах Вавилонской башни затрагивает не только общество, но и личность и душу. В Библии звучат отголоски конфликта между более миролюбивым и, следовательно, более успешным и истинным Альфой и его противником — одержимым властью, а значит более слабым, пусть даже его уязвимость не очевидна. Например, в истории Давида и Голиафа именно Давид, молодой пастух, победил гиганта-филистимлянина, метнув камень из пращи. Их бой происходил на фоне противостояния двух войск — израильтян и филистимлян. И судьба сражения решалась в поединке чемпионов. При этом соплеменники побежденного были обречены стать рабами победившей стороны. Голиаф устрашал одним своим видом. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его и медный щит за плечами его. И древко копья его, как навою ткачей, а само копье его в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. Первая книга царств, первая книга Самуила. Глава 17, стихи с 5 по 7. Израильтяне боялись вступать в бой с этим исполином, пока не появился Давид, до смешного менее впечатляющий, чем его противник. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицем. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою и с камнями? Разве я собака?» И сказал Давид: «Нет, но хуже собаки». И проклял филистимлянин Давида своими богами. Первая книга царств, глава 17, стихи с 41 по 43. Однако долг защитника беспомощных был знаком Давиду. Он привык иметь дело со свирепыми хищниками, о чем и сказал царю Саулу, желая развеять его сомнения. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ними, потому что так поносит воинство Бога Живаго». Первая книга Царств, первая книга Самуила, глава 17, стихи с 33 по 36. Знаменитая история завершилась поражением высокомерного великана, покорением филистимлян и победой израильских войск. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в его лоб, и он упал лицем на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. Первая книга Царств, первая книга Самуила, глава 17, стихи с 48 по 51. Какая здесь мораль? Истинный герой — победитель гигантского тиранического государства. Похожая история о героях и тиранах повсеместна в мировом фольклоре. Гильгамеш и его друг Энкиду сражают исполина Хумбабу, стража кедрового леса, и из тела врага герой строит ворота Урука. Скандинавский бог Тор, повергая гигантов, убивает Трюма, царя Йотунхейма, укравшего его молот и возвращает себе волшебное оружие. В классическом китайском романе «Путешествие на запад» Сунь-Укун, король обезьян, вступает в поединок с королем-демоном быков, одерживает победу и вновь приносит порядок в подземный мир. Последняя история сродни античному мифу о Тесее и Минотавре. Тесей — легендарный основатель Афин, побеждает чудовищного получеловека-полубыка, а затем при помощи клубка, полученного от Ариадны, находит выход из лабиринта, где был заточен его враг. В этих мифах изображается битва двух духов. Первый — устремленный к высшему приверженец добра и истины. Второе — олицетворение люциферианского интеллекта и гордости, поклонник технологий, насильник и деспот, сладострастный развратник, неизбежно обретающий воплощение в самой мрачной пародии или самой черной комедии, какую только можно представить. Он служит хаосу, выступает его предтечей или действующей силой, и в сущности желает им править. Его можно понимать и как тираническое государство, пронизанное ложью, и как модель внимания и действия, основанную на злобе и поклонении ложным кумирам и приводящую к появлению такого государства. Это окаменевшее царство — злой брат царя, утратившего былое величие, ослепшего по собственной воле и допустившего появление вечного узурпатора. Личность Каина — это сила, оживляющая злого брата. Потомки Каина — творцы, возводящие обреченную башню. Гигант, низвергнутый героем, вырожденное государство. Это модель неспровержения, вариант битвы порядка и хаоса, составляющий суть творения. Не в последнюю очередь потому, что злое государство возникает перед возвращением потенциальных возможностей, пребывающих до сотворения мира. Бог описывает себя именно как эту победоносную силу, когда является многострадальному Иову. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя, он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божьих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой». Книга Иова, глава 40, стихи с 15 по 19. Именно в провозглашении искупительной истины перед лицом деспота и в столкновении с непроявленной вероятностью во имя установления или восстановления порядка, который хорош или даже хорош весьма, заключается труд, жертва Бога, а также ответственность, обязанность и приключения всех тех, кто создан по его образу. Бог в истории о Вавилонской башне — это трансцендентное существо, абсолютная антитеза самонадеянной власти. Он был таким же, когда предостерегал Адама и Еву от вкушения плодов дерева познания добра и зла. Он тот, кто вечно предупреждает. «Не заменяйте меня поклонением собственной гордыни и силе, если вы это сделаете, разверзнется ад». Поэтому Бог по праву оказывается на вершине как психологической, так и социальной иерархии. Именно его необходимо обозначать золотым навершием пирамиды. Именно он выступает в роли правильного всевидящего ока или мудреца на вершине горы, благодаря которым все удерживается от распада, и в том числе, в частности, способность видеть и говорить. Это Бог, проявляющий себя в готовности людей участвовать в плодотворном диалоге, переговорах и общении, устремленных к высшей цели и призванных упрочить и уравновесить как психику, так и общество. Именно так мы отражаем образ Создателя, приносим порядок в мир или восстанавливаем его, когда он нарушен и извращен. Есть ли альтернатива? Возрастание гордыни и надменности, возведение грандиозных памятников самому лживому из богов, обращение к блуднице, исчезновение общих основ самого понимания и обрушение всего в состояние неотличимого от ада. Так говорит мудрость с незапамятных времен.